отец. Утром я двигался с бесцельной замедленностью, чувствуя себя щепкой, плывущей сонной, пустой дорогой в Шереметьево и дальше, от паспортного контроля до таможни, предопределив себя на многие часы вперед. Из иллюминатора дуло, стена салона покрылась холодной росой. Синяя портьера, скрывающая стюардесс, по-театральному волнующе колыхалась, ругалась всем недовольная вечная тетка из бизнес-класса, навьюченная пакетами «дьюти-фри». Я почитал инструкции и почувствовал себя ничтожеством перед расстегнуть ремень, выдернуть за тросик шпильки из штырей чехла и вытолкнуть трап наружу. Трансфер в виде дохлого москвича. Водитель дорогой в Феодосию, равнина, затем татарские холмы, рассказывал советскую старину. Базы подводных лодок выдерживали прямое попадание термоядерной бомбы, добавил. За голубые плавки во время оранжевой революции могли избить. И простился. Добавишь двадцаточку, чтоб отдыхали вы хорошо, а умирали еще лучше. Надо мной летали комары, а повыше кружили чайки. Рай. Все приехали счастливо жить. В каждом подвальном окошке, на каждой веревочке над голубятней, на гаражных воротах и сарайных дверях сушатся плавки и купальники. В отгороженных уголках под табличкой «Сладкая вата» темные люди придут неспешно, и снежная пряжа в их руках собирается в кокон, напухает в папаху. Отъезжающие фотографируются в обнимку в усадебной беседке со скульптурой полуодетой греческой женщины. Скульптура с брезгливым видом отвернулась от собравшейся очереди. Вечером на набережной водители и захолустные инженеры с мрачным достоинством исполняют под караоке песни про воровскую долю, почти всегда поминая девочку, нету силы забыть. Мимо снуют бледные официантки в матросских костюмах из кафе «Морячка». Как всегда, жаль одиноких девушек, возвращающихся в сумерках в снятые комнаты в лучших нарядах, побродили вдоль по набережной, посмотрели на цены, послушали музыку и на оплаченное койко-место домой. Как всегда, хочется приехать сюда на подольше, хочется любить всех этих девушек, хочется невозможного. На пляже Панамки, похожие на бумажные кораблики, загорают девушки, выставив под солнце изнанки бедер с красными прыщами и кровавыми следами депиляционных усилий, и тети с волосатыми поясницами. Выходят из воды красавицы, с привычной строгостью вглядываясь в заинтересованные лица. Пьяный лежит в прибое лицом вниз, волочась по камням, как водоросль среди плавающих окурков. Я попытался расколотить галькой персиковую мокрую косточку, и она улетела над пляжем крупнокалиберной пулей, страшно отразившись от бетонной стены набережной, чуть не убив мальчика 40 лет с праздником под трусами. Полистал газеты, ожила статуя Богородицы. Вздохнул, поднялся, лабиринтом пробрался к лестнице меж полотенец, одеял и животов, ожидаемо споткнувшись о сонную беззащитную ногу, обогнул две надувные горки, с них врезались в воду подростки и молодежь, отдал старушке, дежурившей у искомых кабинок, 50 украинских копеек и медленно отмотал 1.5 метра туалетной бумаги на глазах у красавиц, раскинувшихся вокруг бассейна на лежаках. 17 июня в Мексике приземлился самолет с новым имперским послом. Уманский пенсионер, отпылившийся 2 года в членах коллегии наркомата иностранных дел, заведуя цензурой, возвращен императором в железные и должен переносить огонь. Он отказался от любимой женщины. Он сжег дочь, убитую неизвестным, на момент отлета, да и сейчас. Умчался из крематория на аэродром, спасая остатки будущего. Урна с прахом осталась на помойке. Очевидец, поверхностно знавший Костю, сообщил нам – из самолета вышел другой человек, на фото Уманского легко опознать, погрузневший, короткошеей, в добротном широком пальто, в окружении флотских фуражек со сдержанным, брезгливым любопытством, рассматривает встречающую суету, отвернувшись от кинохроники и дам со сложно уложенными волосами на затылках, пока не вступили духовые инструменты. Неподалеку горбоносая женщина в шляпе с черными лентами. «Раиса Михайловна?» через полгода буду говорить на испанском», — пообещал, представляясь президенту. В октябре раскатал первую речь, дарил местному дирижеру партитуру 7-й симфонии Р.О.В. 7-я — послание с полей сражений, выражающее веру в человека и его великое будущее. Уманского послала империя, теперь он мог выжимать воду из камней. Смерть Нины Уманской наметилась еще за 3 года до цветов на аэродроме. Император, заглянув куда-то нечеловечески далеко, вдруг велел ближним: «Принесите все, что у нас по Латинской Америке, особенно Мексика». Что могли принести? Отношения разорваны в 1930-м, спасавшегося в Мексике Троцкого зарубил парень, отказавшийся назвать свое имя, империю ненавидит. Население, площадь, партии, промышленность, несколько цифр на бумаге, подбрюшье американцев. Но ему хватило, император больше не сводил глаз с того континента, словно решив: «Нам туда». А Мексика, в донесениях людей правды, она называлась «деревней», русским удивительно подходила, и как не велел император забыть о мировой революции, любой московит, Чичерин, Пестовский или апостол свободной любви Калантай, очутившись в Мексике, слал в инстанцию пьяные телеграммы: «Обнаружена Россия американского континента, вот кому руководящую роль в борьбе с империализмом, отсюда подожжем США, здесь революционная ситуация, государь, все накалено, католики, военные, националисты, беглецы из Испании, наши, проверенные люди, эмигранты-поляки, голод, нищета, кучка богатеев, поставки в Штаты стратегического сырья, трудовые массы, вернуть нефтяные компании казне, в президента уже стрелял лейтенант Рохас, 1,5 миллиона голосуют за фашистов, но целая псарня левых, чего ждем, государь?» Через 10 месяцев Костю признали самым популярным дипломатом Мексики. Еще через 3 американцам показалось, что мексиканский президент полностью выполняет указания обаятельного Константина Александровича, получаемые во время совместных конных прогулок. Симфония зазвучала. Соединенные Штаты только-только начали осознавать себя совладельцем земли, одним из двух, но русских уже понимали, упрямую, непроницаемую, жестокую, уклончивую, недобрую породу. Это нищее двуличное племя, одновременно бесчувственный реализм, способность договориться с дьяволом и революционный магнетизм, перенос за 1000 километров красной чумы, отменяющий любые договоренности, правила игры и вообще все известные игры. И одно дело страдать от этого в московском Приарбате или заочно, над холодными и противно дотошными телеграммами дяди Джо на расстоянии океанов, и другое — видеть страшно однообразную картину проявления чужой силы на расстоянии звериного запаха, испуганного дыхания в Мексике. Американцы уже знали, в империи никто ничего не делает сам по себе, Железного несет высшая сила, его выбрали наконечником, и смерти для него больше нет. Школа Кремля под руководством Уманского — вот во что превратился континент. На папиросной бумаге, попеременно карандашом и авторучкой, жена первого секретаря посольства Л.П. Тарасова переводит для отправки Молотову очередное послание про набухающий в Мексике русский вопрос. Самый выдающийся пропагандист страны Советов за границей расположился в Вилла Кондеса в Тукубае, в бывшем доме семьи Пирада, потомков испанских грандов. Большое здание с великолепным парком, с обширным залом в испанском колониальном стиле. Над парадной лестницей, ведущей в большой салон, позолоченная цитата Сталина. Уманский, бывший железнодорожный рабочий, не думаю, что Молотов улыбнулся в этом месте, ныне аристократичный, безукоризненно одевающийся человек, точно придерживающийся светских правил. В посольстве устроили свой кинотеатр, стены расписаны фресками из русской народной жизни, там показывают советские фильмы для важных гостей. Лукуловские ужины с редким розовым шампанским и лучшим в Мексике вином, лучшей белужьей икрой. Гостей развлекают знаменитые скрипачи, местная примадонна Милица Корхус поет отрывки из Моцарта, а в заключении фильм про победы Красной Армии или лекции хозяина. Лекции его конек, он всегда таскает за собой импровизированную трибуну.